Забавляло Питера и другое. Дик мечтал о блестящей партии, которая откроет ему доступ к роскоши, введет его в избранные круги общества. Он очень старался быть изысканным и доходил до крайностей в одежде и в манере говорить, писать, рисовать. Как я уже упоминал, у Дика была мастерская на Бродвее, большая квадратная комната в верхнем этаже доходного дома. И Дик сделал ее, как ему казалось, изысканной и оригинальной. Он воображал, что вся мишура, наполнявшая его комнату, говорила об аристократическом вкусе. А между тем мебель была разрозненная, случайная, безделушки, картины, книги, каких полно в любой антикварной ловчонке. Но Дику, выросшему в Блумингтоне, в штате Иллинойс, эти вещи казались редкими художественными ценностями. Его претензии, особенно литературные, были безграничны. Он сочинял рондо, триолеты, четверостишие, сонеты, написал несколько вымученных рассказов, решительно отвергнутых всеми редакциями. Возвращенные рукописи были разбросаны как бы случайно в самых неподходящих местах с целью поразить наивного посетителя. Дик разыгрывал отвергнутого, обиженного, непонятого. Ведь это удел всех великих художников, поэтов, мыслителей. Однако самой заветной его мечтой оставалась женитьба на какой-нибудь весьма прозаической и тупоумной дочери одного из новоиспеченных богачей Вест-Энда. Вот к чему были устремлены все его помыслы, все его усилия. Рисовал ли он, писал ли, заказывал новый костюм или мечтал о будущем. Я и сам частенько подумывал о женитьбе, хотя и из несколько иных побуждений. Но у меня-то не было никаких шансов на успех. Дик же, художник, поэтическая натура, был красив, держался холодно и высокомерно, занимал более солидное положение и, казалось, непременно добьется своей блистательной цели. А я ни красавец, ни художник, да и не такая уж поэтическая натура, едва ли мог надеяться на что-либо подобное. Бывало, в обеденный час Дик, одетый по последней моде, в темно-синем костюме, лакированных башмаках, мягкой шляпе со свободно повязанным галстуком, выходил, легко помахивая тросточкой из редакции, глядя на него. Я был почти уверен, что победа его близка, что она наступит сегодня же, и в следующий раз я увижу его уже супругом богатой наследницы, и разговаривать он со мной будет только мимоходом, как с полузабытым приятелем. Вот и сейчас он, может быть, идет к ней, а я, жалкий неудачник, должен корпеть над своей унылой работой. Неужели мой корабль никогда не войдет в гавань? Неужели никогда не наступит мой день, мой черед? Злая судьба! Питер прекрасно понимал все эти мечты и надежды Дика, мог при случае даже и посочувствовать, но это не мешало ему высмеивать приятеля и вечно замышлять какую-нибудь потеху. Однажды он пришел в отдел происшествий, где я работал за своим столом, наклонился ко мне и, еле удерживая, чтобы не расхохотаться, сказал: «Слушай, Драйзер, что я придумал? Вот разыграем Дика». Он замолчал и весело поглядел на меня. Казалось, его маленькое круглое тело лопнет от смеха. «Это просто здорово! Ох, если это удастся, он у нас попляшет. Ты только послушай», — продолжал он. «Ведь у Дика мания. Богатая невеста, ты знаешь. Он только о том и думает, жениться на какой-нибудь девице из Вест-Энда. Для этого он и фронтит, об этом говорит и пишет». Дик без конца сочинял и читал нам по вечерам у себя в мастерской все один и тот же рассказ о несчастном, но талантливом художнике, которому любовь открывала доступ в высшее общество. Все эти разговоры о том, что он бывает в каких-то богатых домах, в раке. Он только наряжается каждый вечер, как на бал, идет в фешенебельные кварталы и бродит там, как лунатик. Так послушай, что я придумал. Мы пойдем завтра в магазин «Мермот и Джаккард» и купим несколько листов лучшей бумаги с монограммами. Потом сочиним письмо и подпишем его каким-нибудь таким романтическим именем. Хуанита, Сирена или, скажем, Дорис. Напишем, что она дочь миллионера из Вест-Энда, воспитана в строгости, но видела в газете его рисунки и жаждет с ним познакомиться. Понимаешь? Потом пусть она назначит ему свидание в 7 часов, скажем, у западного входа Портленд Плейс. Она опишет себя, молодая, красивая, в каком-нибудь элегантном костюме, и Дик будет сражен. Он непременно попадется в ловушку. А в условленный час мы явимся туда и станем звать его с нами в парк или куда-нибудь пообедать. Оденемся так, что он постыдится признать нас друзьями. Он будет зол, как черт, постарается всеми силами от нас отделаться, а мы не отстанем и испортим ему свидание. В письме скажем, что он непременно должен быть один. Понимаешь, она застенчива и боится, как бы ее не узнали. Бог мой, да он с ума сойдет. Решит, что мы загубили его жизнь. Хо-хо! Питер чуть не прыгал от восторга. Шутка удалась. Пожалуй, она была жестока, но кто же огорчится, если ближний попадет впросак? Мы достали бумагу. Один приятель Питера, служивший в соседней конторе по продаже недвижимости, написал письмо. Каждое слово в нем мы тщательно обсудили. Там были намеки и на крайнюю молодость автора строк, и на ее красоту, и на роскошный особняк. Она давала понять, что угадала в Дике возвышенную натуру. При встрече он узнает ее по зеленому шелковому шарфу. Ведь была весна, самое подходящее время года. Она обещала прийти в 7 часов. В этот раз она уделит ему лишь несколько минут, но потом своего адреса она не указала. Письмо, конечно, было отправлено из Вест-Энда, и в положенное время пришло в редакцию. Питер работал возле Дика за соседним мольбертом и украдкой наблюдал за ним. «Ты бы видел его, Драйзер!» — воскликнул он, разыскав меня час спустя. «Ха-ха! Знаешь, он, кажется, действительно всему поверил. У него, должно быть, голова закружилась. Он и виду не подал, но через минуту схватил шляпу и пошел к Деку. Это был ближайший бар, выпить стаканчик. Я следовал за ним. Он сам не свой. Подожди, что-то будет вечером в день свидания, когда мы появимся на горизонте. Я вырежусь бродягой. Я его опозорю. Бог ты мой, да он сойдет с ума! Вообразит, что мы загубили его жизнь, спугнули богатую невесту. Адреса нет, он ничего не может сделать. Ха-ха-ха!» В назначенный день, это был солнечный майский день, Питер пришел и сказал мне, что в 3 часа Дик ушел из редакции. Мы отправились переодеваться. В 6 мы с Питером встретились, взяли такси и высадились, не доезжая 1 квартала до места свидания. Я никогда не забуду того вечера. Казалось, в самом воздухе разлито что-то такое, от чего томишься и грустишь о любви, даже такой, как любовь Дика. Солнце садилось, птицы пели свои вечерние песни. Но Питер, да чего же бессовестный, вырядился так, как мог вырядиться только он один, когда хотел пугать людей своим видом. Это был настоящий бродяга, грязный, всклокоченный, как будто он неделями ночевал в канаве. Волосы свисали на глаза, и уши, лицо, руки, башмаки — все в грязи. Он даже зубы слегка подчернил. Рубашка без воротничка, но манеры самые развязные, и в руках, видите ли, тросточка, словно он вовсе не понимает, на кого похож. Ко всему, Питер был еще и прирожденный актер. Мы ждали неподалеку за деревьями, и минута в минуту явился Дик, конечно, полный надежды и нетерпения. Бледный, изящный, почти таков, каким всегда хотел казаться. Сразу видно — человек искусства. Новая соломенная шляпа, светло-зеленая рубашка, какие носили художники, черный пояс с широкой пряжкой, трость, темно-коричневые летние туфли, бутоньерка. Да, он явно приготовился встретить свою судьбу, решающий час своей жизни. И вот, не дав ему опомниться, как раз когда он ждал, что вот-вот появится его поклонница, мы с Питером обрушились на него, грязные, замызганные, словно только что вырвались из ада. Мы были так рады ему, лезли обниматься и целоваться. Как удачно мы здесь встретились! Какой славный вечерок! Проведем его вместе! Прогуляемся по парку, закусим, выпьем, Дик взглянул на Питера, на его шляпу, рубашку без воротничка и весь посерел. «Невозможно явиться в такой компании!» По совету Питера я тоже постарался выглядеть как можно хуже, что мне было нетрудно сделать. «Нет, нет, он не может идти с нами. Он ждет друзей. Он просит извинить его». Но от Питера было не так-то легко отвязаться. Он стал оживленно болтать на самые разнообразные темы. Заговорил о работе, которой был занят Дик сегодня в редакции, потом свернул на какой-то заказ, как Дик с ним справляется, когда закончит. Дик не поддержал этой темы. Тогда Питер начал распространяться о собственных успехах и замыслах. Он задавал глупые вопросы, уверял, что Дик сегодня франт и красавец. Интересно, для кого это он так вырядился? Несчастный Дик. Он уже не просто нервничал, он был в отчаянии, он чувствовал, что все потеряно. Это было жестоко. Дик становился все беспокойнее, тоскливо и тревожно оглядывался по сторонам, не знал, уйти ли самому или дождаться, пока мы уйдем. Он был жалок. Прошло уже минут 15, и какие только девицы не появлялись за это время на площади, каких только не проехало карет, верховых лошадей, ведь каждая могла вести его богатую невесту. Наконец Дик собрался с духом и сделал героическую попытку отделаться от нас. «Нет уж, извините меня!» — воскликнул он вне себя. «Я тороплюсь!» Он терял золотые минуты. Не могла же она подойти к нему, пока он стоял с нами. «Мои друзья, как видно, не придут. Я ухожу». Он слабо улыбнулся и пошел прочь, а Питер шел сзади и уговаривал его вернуться. Но Дик не хотел ничего больше слушать, и мы остались на месте свидания, насмешливо глядя ему вслед. Потом зашли в парк, сделали несколько шагов, уселись на скамейку, откуда вся площадь видна как на ладони, и стали делиться впечатлениями. Особенно разговорчив был Питер, он задыхался от смеха. Потом, в половине восьмого, все еще продолжая хохотать, мы сделали вид, что собрались прогуляться, но через 5 минут, словно передумав, повернули к выходу и наткнулись там на Дика. Увидев нас, он шарахнулся в сторону. Вид у него был унылый, даже трагический. Но Питера это не смущало. Он хохотал до упаду, так что другого на его месте, наверное, хватил бы удар. «О, черт!» — задыхался он. «Это слишком! Ой, не могу! Это великолепно! Несчастная наследница! Он опять вернулся! Ха-ха-ха!» «Ну и собака же ты!» — сказал я. «И не стыдно тебе издеваться над беднягой?» «Ни капли, ни капли!» — весело повторял он. «Ему это полезно! Почему бы ему не помучиться?» «Переживет! Он вечно пускает пыль в глаза, болтает о женитьбе на богатой. Теперь он в самом деле потерял богатую невесту. Ха-ха-ха!» И Питер хватался за бока. Он, наверное, еще с полгода смеялся, вспоминая об этой истории, но никому ни словом о ней не обмолвился. Сидит, рисует и вдруг расхохочется. Если кто-нибудь, даже сам Дик, спросит, над чем он смеется, отвечает только: «Да так, вспомнилось. Славную шутку я раз сыграл с одним приятелем». Если Дик и догадался, в конце концов, он не подал виду. «Потеряна такая любовь! Рассеялись такие надежды!» Следующей зимой я уехал из Сент-Луиса и несколько лет не видел Питера. Все это время я переезжал из города в город, пока, наконец, не обосновался в Нью-Йорке. Изредка мы писали друг другу. И в конце концов Питер начал сотрудничать в нью-йоркской газете, которую я редактировал, а потом, не без моего влияния, и сам перебрался в Нью-Йорк. Я заметил, что Питер никогда не мог сказать, в чем его призвание. Да это его и мало заботило, а каких только талантов у него не было. Он и рисовал, и писал, и гравировал, и вырезал по дереву. «Не знаю, на чем остановиться», — сказал однажды Питер. «Может быть, в конце концов я стану художником, может быть, писателем, а может и коллекционером, сам еще не знаю. Хочу учиться и зарабатывать на жизнь. Больше пока мне ничего не нужно. Я живу и буду жить так, как мне нравится. Бывают люди, которые прекрасно знают города, или, вернее, все элементы, составляющие культуру города. Вот таков был и Питер. Иногда я думал, что он был рожден писателем с большим и ярким талантом, только не нашел себя. Я знал многих писателей, даже очень талантливых, но Питер никому из них не уступил бы ни в знании жизни, ни в богатстве воображения. Он был и поэт, и художник, и философ, и прекрасный прозаик, о чем красноречиво свидетельствует его посмертный роман «Волк. Автобиография пещерного жителя». Но он еще не мог тогда проявить себя полностью, и это его ничуть не тревожило. Питер страстно любил жизнь во всех ее проявлениях, умел веселиться сам и развеселить других, но он никогда не закрывал глаза на страдания и заблуждения людей. Трагедию он чувствовал так же остро, как и комедию. Приехав в Нью-Йорк, он тотчас принялся подробно осматривать и изучать город: музеи, общественные здания, расположение улиц, политические учреждения. Но потом вдруг решил, что здесь все не по нем, и, не прощаясь, не сказав ни слова, уехал. И долгие месяцы я о нем ничего не слыхал. Он решил, что сперва надо попробовать свои силы в городе поменьше, и не стал терять времени. Встретились мы снова в Филадельфии, где он устроился на хорошее жалование в самую крупную газету. Лишь после того, как Питер прочно обосновался в Филадельфии, мы начали понимать друг друга по-настоящему и на многое смотреть одинаково. Не то, что на первых порах, когда наша дружба была довольно легкомысленной и поверхностной. В Филадельфии мы особенно почувствовали, как сблизила нас совместная работа на Западе. Здесь я впервые убедился, что Питер, человек необычайно разносторонний, видит и понимает жизнь города во всем ее разнообразии, улавливает много такого, чего другой бы и не заметил. Где бы ему ни случалось бывать, он прежде всего подробно изучал прошлое города, всю его историю, осматривал старинные здания, памятники, кладбища. Потом старался узнать получше нынешний облик города, его окрестности, реки, озера, парки, какие мы с ним совершали прогулки, осматривал все достопримечательности, лучшие произведения современной архитектуры. Он живо интересовался и культурной жизнью каждого города, куда его забрасывала судьба. Ходил по музеям, библиотекам, по букинистам, читал местные газеты и журналы. Это он привел меня в книжную лавку Лири в Филадельфии, расхвалив ее с обычным своим пылом. Наконец, он всегда был в курсе всех местных дел, будь то политика, финансы или светские развлечения. Впрочем, Питер любил говорить, что политика — это грязная игра, которая только и нужна, чтобы поддерживать порядок в низших классах. Он всегда предугадывал или узнавал какими-то таинственными путями все, что происходило в городе. Этот человек обладал таким блестящим и глубоким умом, что даже просто находиться рядом с ним было для меня наслаждением. Он не был спорщиком, но не уставал говорить обо всем, что знал, слышал, угадывал, предполагал. Казалось, его мысли и чувства так и рвались наружу. И они бывали порой столь яркие и неожиданные, что напоминали мне разноцветную мозаику из драгоценных камней. Я всегда знал, что он незаурядный человек, при этом он не был ни излишне сдержан, ни напыщен. Жизнь била в нем ключом. Он был мудр не по годам. Кругозор его был необычайно широк, таланты разнообразны и многочисленны, и, быть может, именно поэтому ему не суждено было достичь вершин в мире, где все шло к узкой специализации, обусловленной чисто коммерческими соображениями. И все же я думаю, что Питер многого достиг бы, если бы и захотел. Он так легко сходился с людьми из самых разнообразных кругов. Его живой ум, может быть, чересчур легко переходил от одного увлечения к другому, и, однако, он умел находить общий язык с самыми простыми, ничем не замечательными людьми. Он осуждал их за ограниченности и ханжество, и в то же время не без удовольствия жил их жизнью и, кажется, ничего другого для себя не желал. А ведь его образ мыслей был с их точки зрения довольно опасным. Он смело и откровенно говорил среди друзей о вещах, о которых простой и средний человек не мог и не стал бы рассуждать. А общепринятые истины он отбрасывал как пустые иллюзии, как ложь или хитроумную бесчестную пропаганду. Он всегда осуждал ужасающую человеческую косность и силу предрассудков, поразительную способность цепляться за самые нелепые представления о жизни и то простодушно, то яростно их отстаивать. Он часто говорил о роли слепого случая в нашей судьбе, о том, как случай разрушает наши мечты и нашу жизнь, как бессмысленно жесток и равнодушен он ко всему живому и прекрасному. Но я никогда не замечал, чтобы Питера это удручало, мрачным мыслям он никогда не предавался. Когда же кто-либо принимался возражать ему, он метал громы и молнии и без конца читал. Читал книги по истории, археологии, этнографии, геологии, медицине, читал биографии и путешествия, и потом рассказывал о прочитанном, обо всем чудесном и неповторимом, что открывали книги в природе и человеке. Он мог без устали говорить о культуре и общественном устройстве Греции и Рима, начиная с VI века до нашей эры, об античной философии, путешествиях, искусстве, о простом, естественном, языческом взгляде на вещи и сожалел, что эти времена прошли. Порой он как будто даже горевал, что не жил в ту эпоху, и раз уж не довелось ему увидеть своими глазами древний мир, он жадно разыскивал осколки погибшей цивилизации, словно боясь, что не успеет увидеть всего. И с грустью и нежностью рассматривал он в музеях образцы искусства, которые оставили нам египтяне, греки и римляне, чертежи или рисунки их жилищ и общественных зданий, античную скульптуру, светильники, корабли, мечи, колесницы, надписи, свитки и папирусы. Он просто бредил Карфагеном, Римом, Грецией, Финикией. Его занимало все, их искусство, колонии, торговля, как тогда жили и развлекались люди, во что веровали. Такие книги, как «Таис», «Саламбо», «Камагридеши», до глубины души волновали его. У Питера был необычайно широкий круг друзей. Тут были посредники по продаже недвижимости, конторщики, банковские служащие, владелец кожевенной лавки или табачной фабрики в деловой части города, коммивояжер, наборщик, 2-3 газетных иллюстратора и репортера. Всех их слишком долго перечислять, да и ни к чему. Все это были люди заурядные, ничем не примечательные. Питера же связывала со всеми этими людьми самая теплая, сердечная дружба. Они были для него, так сказать, питательной средой, он чувствовал себя своим в их кругу. Я же не мог этого понять и завидовал Питеру, потому что был нелюдим и не умел принимать жизнь так, как он. Он искал их дружбы и умел ее завоевать. Он также охотно и просто принимал участие в доступных им занятиях и развлечениях, как занимался тем, что интересовало и развлекало его самого. В этой компании Питер обычно и веселился вместе с какими-нибудь девушками, продавщицами или маникюршами. Они устраивали вечеринки с танцами в доме у какого-нибудь скромного обывателя, обеды, пикники. Флиртовали, катались на лодках, ловили рыбу, иногда ездили в ресторан, в театр и прочее и тому подобное. Питер немного пел, у него был довольно приятный баритон, играл на фортепиано, на кларнете и флейте, на банджо, мандолине и гитаре, но уверял, что его любимые инструменты — губная гармошка и гребенка с бумажкой, в которую он дул с неистовой энергией, извлекая из нее самые дикие звуки, пока все не начинали умолять его, чтобы он перестал. На вечеринках Питер больше всех шумел, суетился, танцевал, готовил какие-то особенные лакомства — шоколад, конфеты, гренки с сыром — и при этом с комической серьезностью требовал, чтобы ему не мешали. «Ну-ка, убирайтесь все отсюда и предоставьте остальное мастеру. Кто тут повар, я или вы? Вот и отстаньте. Дайте мне только какао, сахар, миску, большую ложку, и я угощу вас такой штукой, что вы пальчики оближете». Он подвязывал фартук или просто полотенце и принимался за стряпню с таким видом, что в любой компании сразу исчезала натянутость, и все начинали чувствовать себя просто и весело. Да, Питер умел расшевелить людей. Он всех заражал своей добродушной веселостью. Умный, хоть и некрасивый, он очень нравился женщинам и был далеко не равнодушен к их красоте. Ему ничего не стоило сломить их сдержанность, и вскоре они были уже приятелями, обменивались новостями и безобидно сплетничали о своих знакомых. Он был всеобщий любимец и притом со всеми одинаково хорош. Не верилось, что он может быть близок с кем-нибудь по-настоящему, но и так бывало. Иной раз в минуты откровенности он рассказывал мне, как провел вечерок. «Эх, Драйзер», — говорил он, — «я отыскал такую красавицу. Я не могу сказать, кто она, но это чудо, а не женщина. Как раз то, что мне нужно. Этот старый мир не так уж плох, а? Давай-ка еще выпьем». Он заказывал кружку светлого немецкого пива и осушал ее, улыбаясь, как старый фавн. Когда он жил в Филадельфии, началась очаровательная и наивная любовная история, превратившая Питера в самого идеального семьянина, какого я когда-либо встречал. Он рассказывал мне, как однажды субботним вечером, года через два после переезда в Филадельфию, он проходил по одному дальнему заводскому району северной стороны и среди детей, играющих на улице, увидел девочку лет 13. «Черт возьми», — рассказывал Питер, — «я в жизни не видал более очаровательного существа. Золотые волосы, короткое голубое платьице и розовые банты в волосах. Знаешь, Драйзер, я как увидел ее, так и застыл. Вот это то, что мне надо, хотя бы мне пришлось ждать 15 лет. Немочка, ну просто загляденье. А бедная какая, башмаки на деревянной подошве. И даже еще не умела говорить по-английски. Другие дети тоже не умели. В том квартале жили одни немцы. Что ж, я смотрел, смотрел на нее, а потом подошел и сказал: «Послушай, девочка, где ты живешь?» Она не поняла. Кто-то из детей перевел ей, и она ответила по-немецки: «Я не знаю по-английски». Тут я совсем голову потерял. Другие под конец объяснили мне, кто она и где живет. И вот, веришь ли, я пошел домой и засел за немецкий. Через 3 месяца я уже мог кое-как изъясняться, но еще раньше, недели через 2 после того, как ее встретил, я разыскал ее отца и объяснил ему, что хочу бывать у них в доме, чтобы изучить немецкий. Я ходил к ним по воскресеньям, когда все были дома. В семье было 6 детей, я со всеми подружился. Долгое время я не мог добиться, чтобы девочка, ее так и звали в доме, поняла, в чем дело, но теперь она уже знает. Я без памяти влюблен. Как только она станет постарше, я женюсь». «Откуда ты знаешь, что она согласится выйти за тебя?» — спросил я. «Согласится. Я говорю ей, что мы поженимся, когда ей будет 18, и она говорит: хорошо. Я, кажется, ей нравлюсь. А я влюблен без памяти». Забегая вперед, скажу, что через 5 лет Питер переехал в Ньюарк, неплохо устроился там в газете и смог привести в исполнение свои планы. Он немедля съездил в Филадельфию и женился. Квартира в Ньюарке была уже приготовлена. Питер надеялся, что угодит ею своей молодой жене. Это был счастливый брак. Они любили друг друга, и в доме у них было мирно и уютно. Мне не случалось видеть более счастливой семьи. Я пишу все это и чувствую, что мне не удается передать живой облик Питера, полнокровного и разностороннего человека. Питер находил радости и в простых, будничных вещах, в той самой прозе жизни, которая многих отталкивает, и во всем, в чем проявляется человеческий ум, таланты и мастерство, и что не стоит при этом больших денег. Он покупал старинные книги, гравюры и всякую всячину, имеющую какой-нибудь исторический или научный интерес. Он увлекался прикладными искусствами, ему было интересно все, как обжигают и окрашивают глину и стекло, как плетут корзины и гамаки, как ткут ковры, как врезают по дереву. Он собирал японские и китайские гравюры и копировал их. С увлечением изучал египетский способ бальзамирования и даже вместе со своим приятелем-гробовщиком попытался возродить это искусство, превратив в мумии 2 дохлых кошек. И в каждом деле Питер пытался достичь мастерства и достигал его, хотя всегда повторял, что он лишь жалкий подражатель настоящих мастеров. Но больше всего он увлекался китайскими и японскими изделиями. Он собирал резные украшения, шкатулки, курильницы, фарфоровые и нефритовые статуэтки, чашки, вазы, гравюры. И в то самое время, когда он развлекался в Филадельфии с веселой компанией, о которой я уже говорил, и ухаживал за своей юной немочкой, он обегал все музеи и положил начало своим коллекциям. Позже он любил показывать их друзьям и знатокам.